На церемонии награждения Олег уже смог прийти сам. Крайне спешил с наступлением на обескровленный Шем, логично полагая, что за неделю-другую там все равно не смогут собрать войско, которое могло бы оказать сопротивление Трискому экспедиционному корпусу, и дал магам достаточно времени для исцеления раненых. Ордена вручались в торжественной обстановке. Под звук барабанов командующий выкликивал имя героя и торжественно вручал награду, после чего громко интересовался желаемым гербом. В отличие от России, в Трире высшие награды были отнюдь непростыми побрякушками. Любой наградной знак сам по себе изготавливался из золота, а также являлся весьма сильным защитным амулетом. Кроме того, ко всем высшим наградам, помимо прочих весьма и весьма немалых льгот, прилагали земельные владения, автоматически производящие награждаемого дворянство, если до тех пор его у героя не было, и дающие право на титул. Так, орден чести первой степени автоматически делал своего владельца дворянином, давая ему к тому же пару-тройку деревень в наследное владение. Он вручался только тем, кто, проявив отвагу на поле боя, дворянского достоинства до тех пор не имел. Орден чести второй степени давал баронский титул с соответствующими землями, а третий – графский. Честник четвертой степени вручался всего несколько раз за всю историю Трира, возводя получившего его в княжеское дворянство. И получить его можно было только за деяния, спасавшие империю от неминуемой гибели. Помимо этого, имелись и другие ордена, правда не столь престижные. Так, Олег с удивлением услышав в списке выкликиваемых свое имя, обнаружил, что стал кавалером славы второй степени, что давало ему или его потомкам возможность в любой момент потребовать однократного освобождения от уплаты всех налогов с прилежащих им поместья на срок до 5 лет. Должность почетного десятника в имперской гвардии с регулярной выплатой жалования. Услышав об этом, Олег весьма забеспокоился, пока ему не объяснили, что почетный десятник – это синекура, вовсе не требующая его личного присутствия. Нет, если он пожелает, ах, не желает, ну тогда извольте раз в 10 лет посылать доверенное лицо в казначейство, дабы забирать причитающиеся вам деньги. И право в случае нужды требовать императорского суда, не подчиняясь решениям никакого другого судебного органа. В общем, орден был весьма весомый, и Олег с глубоким уважением взглянул на украшенный рубинами золотой значок в виде крылатой девы с мечом в руке. Его вклад в защиту Берста был оценен по достоинству. Правда, случился и небольшой конфуз. Надо сказать, Краин Полинский был весьма и весьма изумлен и растерян, когда, перейдя к последней, скорбной части списка, награждаемых посмертно, он выкликнул имя коменданта Юрия Семецкого и уже был готов продолжить стандартную фразу «Орден чести второй степени передается потомкам павшего, дабы чтили они доблесть предка своего», как из глубин строя показалась печальная фигура в изрубленных латах. Доблестный комендант, вместе с большей частью своего отряда, подумав, попросили Олега отложить ритуал упокоения до полной зачистки Шема, желая вначале расквитаться со своими убийцами. Олега это решение весьма обрадовало, поскольку позволило ему сэкономить постепенно пополняющиеся, но еще далеко не полностью восстановившиеся магические силы. Командир экспедиционного корпуса впоследствии не раз рассказывал, что никогда не испытывал такой растерянности, как выслушивая гордое «служу империи» из уст принимающего посмертную награду воина. Награждение не обошли никакого из защитников крепости. Вериена, убившая Кагана и сильно пострадавшая в схватке с его телохранителями, вообще удостоилась сразу 2 наград. Гордо вернувшись в строй со сверкающими на аккуратной груди орденами «Слава второй степени» и «Крови третьей». Как догадывался Олег, подобный выбор наград со стороны Краина был отнюдь не случайен, поскольку прилагавшаяся к ордену крови должность «Рука справедливости» позволяла Вериене самостоятельно проводить поиск и наказание преступников, нарушивших законы империи, а значит за питание вампирес теперь можно было не волноваться. После вручения наград Олега и других студентов пригласили к себе в палатку магии, пришедшей с экспедиционным корпусом. Было необходимо как можно скорее разобраться с доставшимся трофеем. В шатре шаманов был обнаружен артефакт огромной мощи, содержащий в себе как темную, так и светлую сторону магии и по многим признакам, идущий свое происхождение из Шантриэля. В отличие от людей, артефакты, сочетающие в себе как темную, так и светлую силу, были не так уж и редки. В большинстве своем происходили они из Онора, так как для их создания требовалась совместная работа 2 чрезвычайно умелых мастеров-артефактников, темного и светлого. Академия в последнее время также пыталась наладить производство подобных, обладающих чрезвычайно привлекательными свойствами, магических изделий. Однако больших успехов достигнуто не было. Увы, но у подавляющего большинства темных мастеров, перешедших на службу Академии, квалификация была совершенно недостаточной.

как стремительно приближается покрытая сухой ломкой степной травой земля. Очнулся он в знакомой госпитальной палатке.